Часть вторая. Глава 19. С рассветом Вышемир легко проснулся и довольно потянулся. Так сладко и безмятежно он не спал уже давненько. Возможно, со времен призабытого детства. И не столько из-за того, что этой ночью его ложе согревала хорошенькая девчушка, а в неописуемом удовольствии, полученном мужчиной от невероятной покорности, с которой она выполняла его прихоти. Хоть и проревела всю ночь напролет. До сих пор ее подушка мокрая от слез. И еще от незаурядного вдохновения, радости, что эксперимент по подчинению чужой воле удался. Как ни пыталась невинная девушка сопротивляться, действие порошка заставило ее повиноваться. Поэтому даже такая досадная мелочь, что из-за чрезмерной усталости он так и не смог полностью воспользоваться плодами своей победы, Вышемира не огорчало. Блюдо, оставленное на потом, приобретает дополнительный вкус. Зачем спешить, если красотка всегда покорна его воле и доступна? В любой момент, более подходящий для забав, с забавой. Сама поднялась на рассвете, разбудила, подала завтрак и покорно ждет, готовая выполнить любой приказ. Нет, не зря он потратил немножко драгоценного снадобья. Среди простолюдинок редко случаются такие куколки. Превосходный экземпляр для прислуги в его будущем гареме. При этой мысли Вышемир мечтательно ухмыльнулся. Сколько еще вокруг неприступных прелестниц. Какой же Ксандр глупец, владеть такой силой и не уметь воспользоваться ею для своих целей. Вышемир с великолепным аппетитом позавтракал и, уже одеваясь, решил напомнить служанке ее новое положение и обязанности. «Слушай меня внимательно, Забава. Ничего страшного с тобой не случилось. Готовься себе и дальше к свадьбе. А надо объяснить жениху, где ночевала. Говори, что Ксандр приказал убрать на утро его лабораторию. Как ты бегала с ведрами, много двор не видели. А надо будет, астролог прикажет, и Малинка подтвердит, что вы все время были с ней вместе. Поняла? Да, мой господин». В безжизненном голосе служанки звучало только повиновение. Для ищущего истину это было слаще птичьего пения. Разве игрушка должна боготворить своего господина? Достаточно, что она покорна его воле. «Вот и хорошо. Тогда целуй меня и можешь топать домой». Губы у девушки были почти ледяные, но мягкие и податливые, как нежнейшая мякоть спелых слив. Вышемир едва не решил повременить час-другой с отъездом. Хорошо выспавшись, он чувствовал себя значительно бодрее. Но молодой хранитель не привык откладывать дела ради развлечения. «Ну чего ты, дуреха, так расстроилась?» Почти нежно погладил девушку по щечке. «Радоваться должна. Другая на твоем месте пела бы от радости. Быть тайной любовницей хранителя очень выгодно. Сегодня я не оставляю тебе денег, чтобы не вызывать преждевременные пересуды. Но когда вернусь, ты не пожалеешь. Если захочешь, все вокруг будут кланяться тебе, как дворянке». Вышемир улыбнулся, потому что теперь взгляд Забавы отображал и недоверие, и некоторую надежду, что хранитель не обманет. Как легко иметь дело с наивными людьми. Им не надо даже давать конфету, достаточно пообещать. «А хочешь, сделаю так, что твой жених молиться на тебя станет? Разве это недостойное вознаграждение? Всего лишь за согретое ночью ложе. Ну же, подумай сама и улыбнись». «Вы правы, мой господин». Забава растянула губы в улыбке. И вдруг, неожиданно для нее, все, что вчера воспринималось как трагедия, стало казаться девушке незначительным приключением, над которым стоило посмеяться вместе со своим господином. И чего только рыдала дуреха, да и сам хранитель, посвежевший и умытый, нынче утром выглядел почти красавцем. Вышемир, насмешливо фыркнув, чмокнул девушку в носик и быстро вышел из апартаментов. Все, что имело отношение к развлечениям, было оговорено и отложено на потом. Деньги и волшебное зелье от Ксандра мирно соседствовали в его чрезсидельной сумме, дожидаясь своего времени. А значит, можно было отправляться в путь, в конце которого хранителя ждали безграничная власть и свершение всех надежд. Промучившись всю ночь, даже не смежив век, о каком сне можно говорить после таких убийственных новостей, Ксандр решил не медлить и попробовать еще раз заручиться поддержкой Беляны. Яд и все такое, конечно, хорошо, а иногда и вовсе незаменимо. Но королевская воля, особенно изложенная на пергаменте и утвержденная большой печатью, тоже имеет свой вес. Всякое может случиться. А ну как не удастся Вышемиру устранить чужестранца? Маловероятно, но чего не бывает. Вот тогда заранее заготовленный указ и пригодится. Ксандр приоделся соответствующим образом, прихватил для солидности самый толстый фолиант из своей библиотеки, написанный на одном из забытых языков, прикрыл лицо маской, а когда вышел за двери, наткнулся на десятника и четырех гвардейцев. «Это что за новости?» Всегда невозмутимый провидец удивился настолько, что позволил заметить это состояние другим. Неужто Жирослав преодолел гипноз и доложил королю о готовящемся перевороте? Почетный караул или стража? «Приказ сотника, господин астролог», — браво отрапортовал десятник. «И что шевалье вам приказал?» «Господин сотник приказал стеречь предсказателя их величества, как зеницу ока, господин астролог». «Хм. Куда прикажете сопровождать?» Десятник, явно считая свой пост почетным, проявлял рвение, а, следовательно, никаких конкретных указаний не получал. «Королеве». Ксандр уже было шагнул вперед, но решил, что дополнительная проверка не повредит. Если это конвой, то уменьшать количество людей десятник не имеет права. «Вот что, воин, как тебя?» «Весей, мудрец, раз такое дело, Весей, то оставь двоих здесь, пусть охраняют двери в лабораторию. Я не завершил важный опыт, а служанки в последнее время слишком любопытны. Можешь себе представить, только вчера забава смахнула с моего стола пыль, собранную в могильном склепе, будто обычную грязь, а я только за одну щепотку заплатил золотой цехин». Десятник не сумел скрыть отвращение, но кивнул без раздумий. «Как прикажете, господин астролог? Ярко? Вереск? Глаз с дверей не сводить и никого к ним не подпускать, ясно?» «Да, господин десятник». «Выполнять». Стражники сделали уставный поворот и замерли у входа в лабораторию с таким видом, что и змей подумал бы, прежде чем туда соваться. Больше всего походило на то, что караул стал неожиданным последствием вчерашнего применения пыльцы. Видимо, какое-то слово так застряло в голове сотника, что он стал считать королевского астролога персоной, которой надлежит личная охрана. «Какие еще будут распоряжения, господин астролог?» — уважительно поинтересовался десятник. «Вперед, Весей! Время не терпит!» — приказал тот и двинулся коридором к королевской опочивальне. А гвардейцы во главе с десятником стали умело расчищать ему дорогу. Пройдя длинным коридором, который вел через добрую половину замка, переполошив своим шествием уйму придворных, Ксандр остановился перед высокими створками из темного дерева с детально вырезанными изображениями лесных владык. «Королевский астролог, мудрец Ксандр, к их княжьей милости!» с чувством достоинства объявил десятник ливрейным слугам и лейб-гвардейцам, дежурящим у дверей. Это было так приятно, что провидец впервые призадумался над тем, что именно чего-то эдакого ему всегда не хватало. Двери еще некоторое время оставались закрытыми, а затем из них показалась одна из фрейлин и с почтительным поклоном доложила, что королева будет рада видеть мудреца. Ксандр поманил к себе эту вертихвостку, которая довольно часто обращалась за поддерживающими мужскую силу снадобьями. Однажды он даже подумал, а не воспользоваться ли самому ее ненасытностью к утехам. Но не хотелось связываться с многочисленными и влиятельными родственниками барышни. Никогда неизвестно, чем может закончиться подобная интрижка. Со служанками не в пример проще. Удовольствие то же самое, что и с дворянками, а проблем не в пример меньше. Прелестная фрейлина, между тем, отступила вглубь комнаты, впуская мудреца. Караул остался в коридоре. Беляна кормила золотых рыбок в огромном аквариуме в углу комнаты. Ксандр уважительно поклонился, как мог ниже, и прокашлялся, привлекая к себе внимание. «А, это ты?» Беляна неохотно оторвалась от созерцания великолепных созданий и повернулась к астрологу. «Что-то изменилось за минувшую ночь? Настолько важное, что ты мне даже позавтракать не даешь?» «Именно так, Ваше Величество!» Ксандр повторно поклонился. Он видел, что королева не в настроении, и решил, что избыток почета миссию не испортит. «Знаешь, о чем я думала?» Поинтересовалась неожиданно та. Но если надеялась застать астролога врасплох, то зря старалась. Ранг мудреца, а плод не раздавал за красивые глаза. Сопоставив последние новости, он выбрал из них одно не самое важное, но приводящее в смятение молодую женщину. Считаю, что не ошибусь, если осмелюсь предположить, что Ваше Величество решает, чем еще можно помочь Анжелине. Зная, что ожидает девушку в степном курене, Беляна не могла не волноваться о судьбе баронеты. И, судя по тому, как округлились глаза у фрейлин и вздернула брови королева, угадал, чем еще больше укрепил престиж провидца. Неужели совершенно ничего нельзя сделать? Иксандр сделал второй, не менее удачный ход. «Могу успокоить, Ваше Величество. Гороскоп баронеты, который я составил повторно...» Он продемонстрировал королеве таинственный фолиант. «Убедительно доказывает, что Анжелина сумеет счастливо избежать всех свалившихся на нее напастей». «Действительно?» — недоверчиво переспросила Беляна. «Это отрадно слышать. Не хотелось бы мне, чтобы ей досталась такая жуткая участь. А как именно разрешится эта неприятность?» «Гороскоп указывает только шанс, предоставляя человеку самому избирать пути достижения цели, но никогда не ошибается в результате. С баронетой, или, если быть точнее, баронессой Анжелиной, все закончится хорошо». Чего, к сожалению, нельзя сказать о всем Зеленлоге. Переход был таким неожиданным, что Беляна только спустя долгое время чуть растерянно переспросила. «Что ты сказал?» Одновременно подавая давно оговоренный тайный знак, означающий, чтобы он не сказал ничего лишнего при такой толпе языкатых ушей. «Гороскоп баронеты не единственный, над чем мы с Вышемиром работали прошлой ночью». Ксандр умолк, насколько позволяли правила хорошего тона, и потом объяснил. «Возможно, это покажется вашему величеству странным, но клянусь, если виконтесса Весняна из рода зеленых вепрей выйдет в этом году замуж, королевство Зеленлог исчезнет. Я не могу понять, какая здесь взаимосвязь, но в том, что расчеты верны, можете не сомневаться. Смотрите». Хитрец наобум раскрыл книгу и ткнул в нее пальцем. «Рыцарь касается мечом сердца девы, вепрь воткнул клыки в бок ладьи, харцис в четвертом доме обнял змея. Мы с Вышемиром трижды перепроверили. Думаю, Ваше Величество, вы не сомневаетесь, что ищущий истину сделал все возможное, чтобы отвести подозрение от родной сестры. Судьба сотен и тысяч людей зависит от одной фаты?» — недоверчиво переспросила Беляна. «Это же смешно». «Нет, Ваше Величество», — сокрушенно покачал головой прорицатель. «Дело совсем не в фате, но свадьба вашей племянницы подтолкнет целый ряд событий, которые принесут в наш мир множество смертей, в том числе и вашего покорного слуги. А я, поверьте, совсем не тороплюсь умирать, и в конечном результате все это неизбежно приведет к уничтожению королевства». Ксандр сделал еще одну паузу, а тогда бросил на весы судьбы последний козырь. «Если вы сомневаетесь в моем умении зреть будущее, пошлите гороскопы на проверку мастеру». Беляна устало провела ладонями по лицу, даже не заметив, что те влажные после кормления рыбок, и согласно кивнула. «Подготовьте все бумаги и письма. Мы немедленно отправим гонца в оплот». «А второго в Зеленец», — вкрадчиво прибавил провидец. «С повторным и самым категорическим приказом запретить Весняне даже мысли о замужестве без личного на то разрешения Вашего Величества. В интересах короны». «Да, это разумно», — признала Беляна и повелительно произнесла, обращаясь к одной из фрейлин. «Истома, передай мою волю королю Ладиславу. Я хочу, чтобы оба гонца отправились в дорогу немедля». Ксандр поклонился так низко, как только ему позволил скрюченный бок и спина, и, пряча под маской победную улыбку, попятился к выходу. Все прошло даже лучше, чем он мог надеяться. Теперь подтвердит остромысл его прогноз или обнаружит подтасовку, повторный приказ королевы о запрете бракосочетания виконтессы будет уже в Зеленце, а у него появится время для изобретения другого, более изощренного способа уничтожить чужестранца. Если Вышемир все-таки оплошает. А Вышемир из рода зеленых вепрей тем временем вел неспешный разговор с Исаулом Калитой и его побратимом, дожидающимися его при выезде из города. Солнце в степи просыпается гораздо раньше, чем зори успевают спрятаться от его лучей в темные воды океана. И если встать спиной к восходу, можно какое-то время наблюдать за тем, как серебристые гвоздики, коими приколочена к хрустальному куполу небес ночная бахрома, исчезают, растворяются в ярких лучах светила. Взбираясь по заранку, почти на ощупь, по скользкой от ночной росы тропинке, Владивой как бы выныривал из тьмы навстречу свету. Раскинувшаяся вокруг степь уже поджидала его, звала, манила воина в свои объятия, суля взамен утраченного покоя не только свершение всех надежд и желаний, но и волю, ту безграничную свободу, настоящего значения которой вчерашний барон еще не мог постичь, но уже успел соприкоснуться и почувствовать ее сладость. Так по запаху и влаге на губах усталый путник ощущает присутствие уже близкого, хоть еще и невидимого, за высокими дюнами и барханами тенистого оазиса. Как легко принять самое элементарное явление за знак судьбы, хмыкнул про себя Витязь. А чего мы так боимся сами отвечать за собственные решения и поступки? Зачем постоянно оглядываемся за спину, пытаясь узреть там мудрого и опытного наставника, на которого легко и удобно спихнуть все промахи и возможные неудачи? Мол, это он все посоветовал, с него и спрашивайте, а я ни в жизнь бы так не поступил. Прекрасно понимая при этом, что жизнь не тренировочный плац, что многое из однажды содеянного уже не исправить, заваренную кашу самому же и расхлебывать. Но все равно, вместо того, чтобы хорошенько подумать, взвесить за и против, люди высматривают всевозможные знамения, доискиваясь благоприятных намеков. Как будто создателю больше нечем заняться, а только подавать знаки каждому, кто сомневается в собственных силах. Подобные монологи, а в тех случаях, когда внутренний голос был не согласен с мнением хозяина и диалоги, стали привычными для Владивоя почти с первого дня, как излучающий дружелюбие харцистский десятник-медведь оставил его и четырех своих пленниц в этом буераке. Все-таки жизнь отшельника, несмотря на целый ряд весомых достоинств и соблазнов, более привлекательна для мужчины, шагнувшего за шестой, а еще лучше за седьмой десяток лет, нежели для воина, находящегося в полном расцвете сил. Нет в мире человека, который хоть однажды не мечтал бы об уединении где-то на краю мира, подальше от всех, с собственным гаремом, но рассматривал это приятное времяпрепровождение только как отдых, вознаграждение, а не как образ жизни. Девушки, коим медведь очень коротко и ясно объяснил, от какой участи Владивой их спасает, дав согласие приютить у себя на заимке, с первого же дня стали относиться к нему как к мужу или старшему брату, в зависимости от возраста и понимания жизни. Ни о какой строптивости или непослушании и речи быть не могло. Достаточно было Владивою высказать вслух любое пожелание, как одна из четырех сестричек тут же бросалась его исполнять. Тем более, что ничего особенного он и не просил, особенно первое время, пока они все вместе обустраивали себе жилье. В общем-то, приглянувшийся еще Вернигору буерак был удивительным по красоте уголком природы, ни в чем не уступающим месту, где коротал свои годы сам островит. Но даже в только что построенном доме новоселом сыщется столько работы, что голова кругом идет, а тут совершенно дикий овраг. Поэтому работали все, не покладая рук. Перво-наперво в относительно плешивом месте построили вместительный шалаш. Ночи в степи не то чтобы холодные, но роса порой выпадает такая, что к утру сухой нитки на теле не остается. А это значит продрогнуть и подхватить лихорадку. Потом, чтобы избавиться от всевозможных насекомых, ползающих соседей, несколько дней прореживали и выжигали сухой кустарник, коим порос полуденный склон. Одновременно отрубали и складывали отдельно толстые ветки и побеги, запасая топливо для костра. Правда, этой изнурительной и нуднейшей работой под началом старшей из сестер Руты занимались только пленницы, а Владивой почти все время проводил за охотой. Поскольку хоть зайцы и попадались в расставленные силки с завидной регулярностью, насытиться двумя-тремя тушками, еще не вошедших в тело косых, пятерым людям было трудновато. Да и те же силки бывшему барону приходилось ставить все дальше и дальше от буерака, так как доносящийся из него запах гари быстро распугал в округе всех животных. и если Владивой не желал смириться с подстреленной парочкой дров, а непременно хотел убить хотя бы антилопу, то вынужден был отъезжать от заимки на несколько верст. Вот в таких путешествиях, оставаясь в полном одиночестве, рыцарь и научился вести длинные разговоры с самим собой. Понимая, что время, отпущенное ему островидом и харцизами для принятия окончательного решения, неуклонно иссякает. А решения-то и не было. Зато сомнений хоть отбавляй. Высиживая в засаде дичь, несясь по степи наперегонки с ветром, жадно вдыхая ароматы перестоянных трав, Владивой чувствовал, что именно такой жизни хотел всегда. Он уже начал понимать степняков, выбравших эту ширь взамен тесных городских стен. Только здесь воин может в полную меру проявить собственную удаль и насытиться будоражащим кровь ощущением опасности. Встав ногами в седло и осматривая ничуть не ставшими от этого ближе бесконечные дали, рыцарь вспоминал слова отшельника, и его желание возглавить единственную силу, существующую на этих просторах, становилось фактически неодолимым. Тогда он срывал лошадь вскачь и, выкрикивая что-то восторженное и несуразное, носился по степи, не выбирая дороги, не выбирая цели. Но стоило Владивою вернуться довольным и утомленным с удачной охоты в постепенно приобретающий вид человеческого жилья буерак, увидеть улыбки на приветливых девичьих лицах, дождавшихся возвращения своего, пусть навязанного силой, но доброго и заботливого мужчину, как решимость немедленно приступить к ритуальному поединку незаметно блекла. А после сытного ужина, во время отдыха, в нежностях хохотушки Руты или полногрудой Дарены, желание что-либо менять в этой жизни вообще пряталось куда-то вглубь, до очередного случая. Слишком уж хорошо и покойно было ему здесь, как никогда прежде за все три десятка прожитых лет. И Владивой снова не мог определить, стоит ли ему отказываться от подаренной судьбой безмятежности во имя достижения грандиозной, но труднодостижимой цели. Разум пытался подсказывать бывшему барону, что выбор второго пути не запрещает пользоваться уже приобретенными благами. Но кто и когда прислушивался голосу разума, тем более собственного. После позднего ужина, когда в буераке стемнело настолько, что, отойдя пару шагов от огня, не разглядеть собственной руки, несмотря на то, что погожее небо густо усеяли звезды, Владивой по обыкновению сидел возле едва тлеющего, но все еще дышащего жаром кострища и размышлял, чтобы не мешать своему мужчине и хозяину, у другого огня, разведенного ближе к шалашу, девушки ощипывали подстреленных нынче дров и тихо мурлыкали какую-то бесконечную песню. Скорее всего, о грустной женской доле, какие обычно поют и на последнем девичнике, и вместо колыбельной, и под настроение, и просто так, когда говорить не о чем, а молча сидеть неохота. Темный мужской силуэт, возникший на грани восприятия глаз, деликатно кашлянул и поздоровался. «Вечер добрый, хозяин! Разреши у огонька погреться!» Голос у незнакомца был под стать ночи, тихий, но каждое слово звучало так четко, будто произносилось прямо в голове Владивоя. «Подходи, путник, садись, места не жалко. Хочешь чего-нибудь с дороги? Воды или мяса? Хлеба и вина у нас нет, ты уж не обессудь». «Благодарствую», — ответствовал незнакомец и подошел ближе к костру. На вид обычный человек, каких в городах тьма, особенно за торговыми прилавками. Сам невысокого роста, худощавый, лицом невнятный, опрятно, но не богато одетый. И только глаза мужчины, будто подсвеченные каким-то внутренним огнем, выделялись на его слишком уж простоватом лице. С таким лицом хорошо на ярмарке кости метать, никто в жульничестве не заподозрит. Вот только взгляд подводит, очень сильно подводит. Люди с такими глазами либо сами на костер всходят, либо подносят факел к поленнице, сложенный под другими. Не стоит беспокоиться. Незнакомец присел по другую сторону кострища и подбросил на угли несколько веток. Уже засыпающий огонь радостно набросился на неожиданную подачку, и яркие его языки вновь спрятали облик гостя от более пристального внимания. «Негоже отказываться», — продолжал настаивать Владивой. гость, брезгующий угощением, с добрыми намерениями не приходит. «Традиции, условности, суеверия», — пробурчал тот. «Сам недавно по поводу знамений и прочих глупостей разорялся, а туда же. Ладно, коли ты так вопрос ставишь, вели воды принести. Но тогда уж, господин барон, не удивляйся тому, что сейчас увидишь. Рута, принеси воды», — тотчас велел Владивой. «Сейчас, господин», — отозвалась девушка и поспешно побежала на зов, неся в руках кувшин с водой. И, совершенно не обращая внимания на вольготно рассевшегося гостя, протянула кувшин Владивою. «Не мне!» — отмахнулся тот. «А кому?» — удивилась Рута, в недоумении озираясь вокруг. Владивой молча указал рукой перед собой, но девушка только растерянно взглянула на него. «Огонь залить? Так он и так почти прогорел. Сам сейчас потухнет». Тут рыцарь начал догадываться. «Ладно, ступай. Кувшин оставь». Зная, что у подвыпивших мужчин иногда бывают разные причуды, Рута поставила кувшин рядом с Владивоем и удалилась, удивляясь лишь тому, что не учуяла от рыцаря характерного запаха вина. А Владивой поднялся, обошел вокруг неподвижно сидящего незнакомца и вернулся на свое место. «И что же ты такое?» — слегка напряженным голосом спросил рыцарь. «Если никто, кроме меня, тебя не видит, и тени ты не отбрасываешь, и огонь сквозь тебя просвечивает». «Меня по-разному кличут», — неспешно ответил тот. «Харцизы чернобогом величают или попросту черным, а в зеленлоге и оплоте, если бы веровали хоть во что-нибудь, кроме спасителя, наверное, обозвали бы слугой хаоса или артасом, или как еще там. Люди вообще гораздо ярлыки на все вешать. Разговор у меня к тебе, барон, серьезный. Можем очень даже помочь друг другу». «Значит, ты слуга тьмы?» — задумчиво произнес Владивой. «А почему слуга?» — немного обиделся Артас. «Может, я повелитель тьмы?» «Мелковат больно для повелителя», — поджав губы, покачал головой рыцарь. «Можешь мне поверить, черный, повидал я и тех, и других. А ты, судя по манерам, приказчик средней руки». «Приказчик, говоришь?» — прошипел гость и неуловимым движением приблизил свое лицо к глазам мужчины. «А так?» «Два бесконечно глубоких омута расплавленного металла, дышащих нестерпимым ледяным холодом, заглянули прямо в душу Владивою, и он почувствовал, как его затягивает внутрь. Не всего сразу, а будто сильный ветер сдувает верхушку бархана, песчинка за песчинкой, слой за слоем». Артас также рывком вернулся обратно на свое место, по другую сторону кострища, а Владивой, если бы не сидел, упал бы, настолько почувствовал себя обессилевшим. «Впечатляет!» — все же сумел совладать со страхом рыцарь. «Возможно, я и ошибся в оценке, но тогда и моя стоимость сильно возрастает, коли на торг лично повелитель явился». «Люблю людей благородных», — одобрительно и вместе с тем чуточку насмешливо произнес тот. «Всегда помнят о чести и достоинстве, и если уж служат, то не за страх». «Ладно, о цене торговаться не будем», — отбросил пафос и заговорил нормальным тоном. «Сам себе награду выберешь, если исполнишь все в точности». «Ну так что, столкуемся, рыцарь?» «Для начала неплохо бы понять, о чем речь», — не стал отказываться Владивой. «В последнее время мне что-то слишком часто большой куш предлагают». «Это ты о покорении степи? Одно другому не помеха». И, заметив недоверие в глазах Владивоя, рассмеялся. «А в чем ты сомневаешься? Что два дела одновременно делать можно?» «Странно. Небось, Рута и Дарена друг дружке не мешают? А мог ли ты всего несколько дней тому назад подумать, что с двумя девицами одновременно почивать будешь? И никого это не взволнует?» «Так-то. В судьбах мироздания масштаб иной, а суть та же. А песчинки в часовом механизме слыхал?» «Ой, хотя нет, постой. Это из другой эпохи. О, камешек в подкове. Услуга, о которой я хочу тебя попросить, станет такой помехой для лошади, которую оседлал мой соперник». «Если ты тьма, то соперник — свет? А ты имеешь что-то против тьмы?» — даже удивился собеседник. «Вообще-то в жаркий полдень очень даже ничего. Немного натянуто отшутился Владивой. «А как это скажется на моем мире? Не сотворю ли я собственными руками еще один Армагеддон?» «Напротив. Чем хочешь, поклянусь. Суть в том, что пособник противоборствующей стороны собирается проникнуть сквозь барьер и убить Темно. Как по мне, так и пусть себе. От этого сумасшедшего все равно никакой пользы. Но беда в том, что, скорее всего, воин не сумеет победить чернокнижника. Зато кокон будет разрушен, и обезумевший от ненависти маг вырвется из заточения. Представляешь, что он натворит после того, что с ним сделали? Боюсь, первый Армагеддон теплым летним дождичком покажется. Тебе какой в том интерес? Скажем, у меня на ваш мир другие планы, и я еще не готов к их реализации. Поживите пока себе в мире и спокойствии еще лет 300, а там поглядим. Ну как, готов слушать дальше? Хорошо, говори. Он очень скоро придет в полуденные земли, и я хочу, чтобы в нужный момент ты заступил ему путь. Не подпустил к барьеру. Убивать обязательно? Вовсе нет. Сумеешь убедить словами — не вижу проблем. Ну а дойдет до поединка — сам решишь. Вообще-то я постараюсь, чтобы он даже проход не преодолел, но в таком важном деле подстраховаться не мешает. Так как, согласен? Подробнее расскажу, если договоримся. А если нет? Ну а на нет и суда нет, только особое совещание. Ой, прости, это тоже из другой эпохи. Непонятно пошутил гость, но продолжил абсолютно серьезно. Даже протокольно. Отказ от сотрудничества не является преступлением. Хаос никого не принуждает и чтит свободу выбора. «А если я соглашусь, но потом передумаю?» Продолжал уточнять дотошный барон, много лет бывший в шкуре управителя и хорошо знающий все закорючки законотворчества и торговли. «Я ведь пришел к дворянину, а не к обычному харцизу. У тех понятие чести только на друзей распространяется, а с врагом любые хитрости и подлости разрешены. А от благородного человека удара в спину опасаться нет необходимости. Коль уж пообещает, то непременно исполнит, даже если его при этом с души воротить будет. Какова же награда?» Наконец поинтересовался Владивой. «Если столкуемся». «Давай сообща подумаем», — сделал широкий жест Артас. «Вечная жизнь тебе не понравится. Уж поверь, через 5-6 сотен лет так заскучаешь, что молить о смерти станешь. Проверено. Богатство. После испытания и объединения степи не будешь знать, куда девать золото и драгоценности. Любовь. Зачем она харцизу? Тут с этим попроще. Скольких возьмешь, столько твоими и будут. Сам-то ты чего желаешь?» «Не знаю», — пожал плечами рыцарь. «Каждый раз по-разному. Сейчас вот, например, молочка бы холодного, прямо с погреба, да хлеба с медом цветочным». И не успел он договорить, как в одной руке у него оказалась большая кружка с молоком, а в другой — хрустящая краюха с толстым слоем меда. «На этом и остановимся пока», — удовлетворенно произнес Артас. «Пей и ешь смело. Это не аванс и ни к чему тебя не обязывает. Ты меня хотел угостить, даже не зная, с кем дело имеешь. Вот я и отдариваюсь. Все по-честному». И, дождавшись, пока Владивой с наслаждением отпил из кружки и вгрызся зубами в сладкое угощение, продолжил. «Я предлагаю тебе в награду исполнение желаний. Не всех, конечно. Это противоречило бы здравому смыслу. А по мелочи зато неограниченно. Плюс отменное здоровье до самой кончины. Ну как, годится?» «Заманчиво», — кивнул Владивой. «Стоит обдумать. А давай так. Как я в нужный момент решу, так и будет. Окажу помощь, награда моя. Передумаю? Значит, мы просто не столковались». «Коварно», — одобрил Артас. «Совершенно по-нашему». «А давай», — воскликнул задорно. «Испытаем судьбу». Впервые за весь разговор гость вполне искренне улыбнулся. «Тогда прощай, барон. Как время быстро пролетело. Видишь, светает уже. Захочешь пересмотреть условия? Подумай об этом настойчиво. Если буду поблизости, услышу и заскочу на огонек. Ну а нет, тогда до встречи на сумеречном мосту», — молвил и исчез. А Владивой, покоряясь какой-то непонятной потребности, поднялся и стал карабкаться вверх из буерака, из тьмы навстречу солнцу. Темный колодезь оврага за спиной и звонкое пение жаворонков над просыпающейся степью так и напрашивались на определенные сравнения и вызывали смятение чувств даже в полностью лишенной романтичности и на дух не переносящей всяческих рифмоплетов сугубо прагматичной душе рыцаря. Владивой упрямо тряхнул головой, пытаясь таким образом прогнать совершенно лишние сейчас мысли, но из-за слишком резкого движения потерял равновесие и чуть не скатился вниз. Чудом удержавшись на ногах, он смачно выругался и, уже не отвлекаясь ни на что, ловко выбрался на край обрыва. «А это чем не знамение?» — широко улыбаясь, задал он вопрос восходящему над равниной солнцу. «Даже глупец вроде меня и то должен истолковать подобное происшествие исключительно однозначно. Мол, делай свое дело, не забивай голову глупостями и будь что будет». Тем более, что будет именно так, как и должно быть. Или, как говаривал один мудрец незадолго до своей кончины, «поживем-поглядим». Соврал черный бог, конечно. Все совсем не так просто. Но прежде чем войти в заточение к чернокнижнику Темну, пусть рыцарь света продемонстрирует свое искусство. А я уж тогда сам оценю, будет у него шанс победить или в самом деле даже пытаться нечего.